Давай, Джонни! И резко комета. Сделай так, чтобы мы заплакали! Вернись, комета, моя лали, лали. Я влюбил, а сам не осерей их был. Как же я такое допустил? Я остался без твоих сил. Ты дарила мне, что хотел, и даже не просила взамен. Но я этого не ценил, и вдруг я потерял целый мир. Как же подойти и что сказать? Ведь извиняться поздно. Что? Извиняться поздно. И ты меня пойми, я в этот час. Да. Возле твоего дома я жду тебя снова. Вернись ко мне, ты моя лали, лали. Все! Ты же моя лали, лали. Не же моя лали, лали. Мы же с тобой вместе летали. Сутками, ночами пропадали. Ты же моя.